Глава третья. Жизнь в поместье потекла своим чередом. Я постепенно приводила новое тело в порядок и проводила разведку боем, то есть выясняла, куда меня занесло и чем мне это грозит. Прыщи победить оказалось проще всего. Даже не потребовалось радикально менять питание. Всего-то перестала налегать на конфеты и сладкое. При этом восхитительные булочки Аглаи я продолжала поглощать каждое утро. Штучки по 2-3, не больше. Это ж в каких количествах их потребляла Марьяна, что ее так обнесло и разнесло. В качестве упражнений я выбрала прополку. Сад под моими окнами когда-то был потрясающе красив, но уже несколько лет им явно никто не занимался. Розы частично одичали, частично погибли, дорожки заполнили сорняки. В общем, поле буквально непаханное для деятельности. Я, правда, в прошлой жизни в растениях не разбиралась вообще. У меня и в доме-то жил один кактус, и тот порывался все время погибнуть смертью храбрых от засухи. Но удивлять местных йогой на свежем воздухе я пока не решилась. Гулять вокруг дома, по стеночке, мне быстро надоело. А за территорию поместья отец меня, ослабевшую после болезни, пока что не выпускал. Не бегать же туда-сюда по лестнице, в самом деле. Хватит того, что этим сестры грешат. На мою удачу тетка Санны жила рядом в деревне, очень, кстати, увлекалась садоводством. На Даниту односельчане посматривали странно. У всех огороды, а у этой половины участка цветочки и кустики декоративные. Но молчали. Наверное, потому, что она своими цветочками на городском рынке неплохо зарабатывала. Данита приходила на час-два в день, объясняла мне, кто есть кто и которые из них вообще сорняки. Через месяц интенсивных работ в саду выяснилось, что статью я все-таки пошла не в отца, хвала местным богам, а в невиденную мною нынешней, почившую 8 лет назад, маменьку. Та, судя по портретам, женщиной была высокой и стройной, со всеми полагающимися округлостями, как говорится, породистая. Ну, округляться мне в этом теле было еще рано, 10 лет еще не исполнилось, а вот прямую осанку и аристократическую тонкость кости под салом обнаружить было приятно. Хорошо еще обошлось без перманентного ущерба суставам и костям от лишнего веса. Похоже, тело мое недавно в таком запущенном состоянии. От стресса, наверное. А поводы для стресса у девочки были еще какие. Сразу 3. 2 сводные сестры, Арианна и Лизелла, и их мать Жаклин. Именно в таком порядке. Проблема крылась в мачехе и ее тлетворном влиянии на дочек. Но общаться-то несчастной Марьяне приходилось в основном с детьми, а те, с попустительства Жаклин, а то и с прямого наускивания, врывались в ее комнату, когда им вздумается. Портили и рвали платья, роняли, разбивали и разбрасывали, что не разбивается. В общем, отрывались как могли. А когда я подошла к отцу с этой проблемой, он проблеял нечто невразумительное о том, что я старше, должна уступать и делиться, и вообще, они еще маленькие. По мне, 6 лет не так уж и мало. Примеры перед глазами были. 2 дочери, 3 внучки, 6 правнуков. Праправнучка даже одна имелась, но до ее 6 лет я, увы, не дожила. Ей этим летом 3 исполнилось. И вели себя все они не в пример приличнее этих 2. А Лизелла и Арианна все наглели, видя собственную безнаказанность. Для начала я потребовала врезать в мою дверь замок. Мачеха, естественно, возмутилась. Нечего, мол, девице скрывать в своей комнате. Зачем запираться от родни? На что я заявила, что имею право на уединение и спокойный сон. Отец молча махнул рукой, и на следующее утро замок был установлен. Так я поняла сразу 2 вещи. Во-первых, свои проблемы надо озвучивать и обосновывать. Отец все еще в трезвом разуме и прислушивается к родной дочери. А во-вторых, свое положение надо закреплять. Пример Золушки, учитывая мое нынешнее семейное состояние, прямо-таки напрашивался. И следовать ему не хотелось категорически. Проблему личного пространства я решила быстро, но жить в доме, где бегают Два неуправляемых стихийных бедствия все равно было опасно, не говоря уже об их мамаше. Что та удумает и до чего способна дойти по отношению к старшей дочери мужа, мне даже думать не хотелось. Вопрос воспитания девчонок ждал своего решения, но я не торопилась. Не буду же я демонстративно перечить их матери. Непедагогично. Нужно ждать подходящего случая. И он вскоре представился. Свою неграмотность я обнаружила случайно. Наведалась в кабинет отца, служивший одновременно и библиотекой. Хотела найти пособие по садоводству. Моих скудных сведений из прошлой жизни не хватало для ухода за местными розами. Бедняги чахли на глазах, и я хотела понять, что же делаю не так. Данита тут мне не помощница. Розы разводить простой крестьянке не по карману, и в них она не разбиралась. Закорючки и загогулины на корешках книг никак не хотели складываться в нечто читаемое. Вспомнились пассажи из перечитанного «В моем мире». Там попаданки знали местный язык по умолчанию, а вот письменные им в голову вкладывали редко. Мне вот, похоже, не повезло. «А ты что тут делаешь?» — раздался тонкий голосок за моей спиной. Младшая сестрица, Арианна, еще не успела проникнуться ядом своей семейки полностью и вела себя просто как нагловатый ребенок. То есть не гадила из вредности, а мило любопытничала и хулиганила. Я к ней питала некую слабость, и лягушек обеим девицам не подложила в постель именно из-за снисходительности к невинному пока еще дитю. Пока что не подложила. «Вот, думаю, книжку почитать». Я повертела в руках томик с нарисованными цветами, втайне надеясь, что это все же пособие по садоводству, а не откровенный любовный роман. «Ты ж не умеешь!» Наивно похлопала глазами Арианна. По ее простодушной мордашке было видно. Не врет. Марьяна в 10 лет оставалась неграмотной, и дело вовсе не в переселенке, в ее теле. Я вздохнула. «А ты?» Не удержалась от вопроса. Просить учить меня читать 4-летнюю пигалицу казалось странноватым, но на безрыбье. «И я не умею. А ты что, хочешь научиться читать?» Не скрывая презрения, спросила малолетнее создание. «Настоящий леди — это ни к чему». Надежды разбились, едва воспарив. «Значит, в этом мире царят классические средние века, женщина как домашняя скотина и прочее. Приехали». «А как ты будешь хозяйство вести, если читать не умеешь?» Я прощупывала почву. «Дети – лучший источник информации. Они не обратят внимания на странные вопросы о вещах, известных любому в этом мире». «А управляющий на что? Он пусть и заведует всем». «А как ты узнаешь, что управляющий тебя не обманывает?» Продолжила я допрос. «Если денег хозяйство приносит мало, значит, обманывает». «Поменяю управляющего. Делов-то!» — выдала сестрица и ускакала дальше по коридору. Я присела в отцовское кресло и покачала головой. Зерно истины в этом наивном подходе к жизни все же имелось. Денег наше имение приносило мало. Видно, это было и по обеденному меню, в котором довольно редко присутствовало мясо, и по женскому гардеробу, не моему, а мачехиному. На себе бы она вряд ли экономила, но, видя, как она спускается к ужину в том же платье, что и позавчера, и 3 дня назад, и 2 недели, я понимала, что дела у нас идут не очень хорошо. Оставалось выяснить, кто же в поместье ворует. Тем же вечером я подстерегла отца у кабинета после ужина. Он часто засиживался допоздна над бумагами, проверяя доклады управляющего. «Я хочу научиться читать». Сразу взяла быка за рога. В саду много разных растений, за всеми нужен разный уход. Жаль будет, если все погибнет. Думаю, выписать книги по садоводству из столицы, но для этого надо уметь читать и писать. Правда и обоснование. Сработало и в этот раз. Отец потрепал меня по голове, взъерошив выбившиеся из косы волоски. «Сегодня уже поздно, дочка. Иди спать. Завтра найдем тебе учителя». В учителя ко мне приставили, недолго думая, нашего управляющего. Старик не пылал восторгом от новой роли до тех пор, пока я не помогла ему с отчетом за квартал. Цифры, на мое счастье, в этом мире выглядели точно так же, как и в нашем. И математика работала по тем же законам. так что мое умение складывать и вычитать в столбик произвело настоящий фурор. За неделю я освоила местную азбуку. Хорошо хоть обошлось без иероглифического письма и английского произношения. Все просто, как пишется, так и читается. Ну и что, что «а» больше похоже на «ш»? На память девичью я не жаловалась. В разговорах со стариком я иногда исподволь касалась разных важных для меня тем. Работа, например, право женщин и детей, ранних браков и прочих потенциальных опасностей. Все оказалось не так уж плохо. Работать и учиться женщинам никто не запрещал. Аристократкам-то, конечно же, считалось недостойно торгашествовать. Но в отдаленных поместьях, вроде нашего, не потопаешь, не полопаешь. Если, не приведи боги, что-то случалось с мужчиной в семье, женщина вполне могла продолжить вести хозяйство самостоятельно, и замуж ее никто силком за каменную мужскую стену, то есть спину, не отправлял. Можно было получить образование, это как раз среди аристократии, особенно столичной, очень даже приветствовалось. Ну, примерно как у нас, корочки института. Толку от них чуть, на первой же работе приходится всему учиться заново, зато диплом. Многие молодые дворянки даже специально стремились в учебные заведения, разумеется, чтобы найти мужа, а как же, но при этом получить все-таки какие-то полезные навыки, а то и профессию. Мужа-то находили не все. В общем, жить можно.